Глава 24. Оба присутствующих в темном кабинете человека молчали. Все их внимание занимала запись разговора, проигрываемая с ноутбука. Речь на русском языке не стала ни для кого из присутствующих барьером. Благодаря дарам, развивающим память, оба знали более десятка языков. «У тебя пару дней на раздумья». На этой фразе запись подошла к концу, и кабинет погрузился в тишину. «Неплохо», — наконец оценил один из присутствующих. «Я думаю, этот парень пойдет под наше крыло. Не похож он на борцов, что будут биться до последнего». «Может быть», — куда более нейтрально высказался хозяин кабинета. «Что скажешь, душевед?» «Отнюдь, сэр», — произнес голос из динамиков ноутбука. «При разговоре я ощутил его стойкое неприятие подчинению и что-то еще». «Поясни», — насторожились в кабинете. «Прошу прощения». В голосе послышалось легкое смущение. «Эти выводы голословны. У объекта слишком высокое сопротивление». «Оставь это», — махнул рукой мужчина. «Мы верим в твои навыки, душевед». «Я ощутил его ожидания», — произнес голос старика из динамиков. «Объект будто ждет чего-то, что, по его мнению, должно изменить расклад сил». Несмотря на голословные выводы, к словам старика отнеслись серьезно. «Значит, изменить расклад сил», — хмыкнул хозяин кабинета. «Это лишь его надежды», — отметил еще один из присутствующих. «И все же», — не согласился с ним хозяин кабинета. «Ты можешь прояснить что-то по этому вопросу, душевед? Ты же там находишься?» «Уже пробовал», — произнес голос из динамиков. «Он работает с ксеносами. И это, кстати, еще один повод разрубить этот гордиев узел. У них может быть что-то очень важное». «С какими еще ксеносами?» Тут же заинтересовались оба присутствующих в кабинете. «Одного мы только прорабатываем. Уж больно мутный», — ответил душевед. «Другое существо из расы Кристалл». «Кристалл?» — тут же вскинулся сидящий на диване незнакомец. «Так они же под контролем. Мы должны выяснить». «Не по нашей юрисдикции», — поморщился хозяин кабинета. «На запрос через бюро уйдет несколько суток, а то и больше недели, прежде чем нас подпустят. Не забывай, мы еще не управляем миром». Его шутка вызвала смешок. «Это слишком долго», — произнес голос душеведа из динамиков. «Твои рекомендации», — произнес хозяин кабинета. «Остались неизменными». Голос старика стал жестким. «Брать его, пока он думает, что получил время на раздумья». Его ответ заставил присутствующих в кабинете задуматься. «А план?» — наконец спросил хозяин кабинета. «Я уже готовлю почву», — произнес голос из ноутбука. «Объект прибывает на территорию американского лагеря. Очень опрометчиво с его стороны». «Можешь действовать по своему усмотрению», — после недолгих раздумий разрешил хозяин кабинета. «И давай на этот раз без промашек». «Я понял», — удовлетворенно ответил душевед. На этом их беседа завершилась. Игнат шел к фургону, где его ожидали пастырь и Катран. Несмотря на то, что впереди предстоял сложный и опасный эксперимент, мысли Хаосита вертелись вокруг другого. Помнится, не раз и не два он задавался вопросом. Как же утрясется эта проблема со сверхами? Люди, обладающие могучими силами, не давали человеческому обществу существовать в прежнем виде. В самых смелых предположениях Игнат даже загадывал полное обрушение текущих государств после войны хаоса. Однако все оказалось устойчивее, чем он думал. Если старик не солгал, то Терра могла вполне стать общемировым бичом для сверхов-бунтарей и вернуть стабильность. Особенно это было актуально для мелких государств, не способных противостоять опасным одиночкам. Для таких стран отдать контроль за сверхами международной организации было единственным верным выходом. «Но что будет потом?» — задался вопросом Игнат. Несмотря на весь контроль, рано или поздно Терра наберет критический уровень силы. Вполне возможно, тогда эта организация незаметно трансформируется в общемировое правительство. Подумав, Игнат решил, что этот мягкий вариант куда лучше, чем потрясения и революции. «Это все, конечно, хорошо», — подумал он. «Вот только что сейчас делать мне?» Так уж вышло, что он оказался на пути этой набирающей силу машины. И отчего-то члены Терры не спешили униженно кланяться всемогущему проводнику хаоса и не предлагали ему занять место где-то на вершине пьедестала. Наоборот, его жестко продавливали, желая подчинить. И ситуация быстро приближалась к развязке. «Значит, говоришь, пара суток?» — усмехнулся Игнат. «Ну-ну». За время разговора старик вызвал стойкое желание переломать ему шею. Это было тяжело, но Игнат сдержался, не позволив себе даже малейшей грубости в адрес мозгокрута. Даже мелочь могли бы раздуть до полноценного скандала, сделав Игната тем самым беспредельщиком, а значит, законной целью для Терры. «Не сейчас, когда время так ценно», — подумал Хасид. «Сначала надо закончить с наиболее важным». Он как раз подошел к фургону, в котором мерцали сигнатуры пастыря и Катран. Сегодня они либо откроют портал в перекресток, либо навсегда распрощаются с этой идеей. «Ну или нас размажет тонким слоем по древним камням», — подумал Игнат о еще одном вполне вероятном исходе. Он поднялся по металлическим ступеням и без стука открыл дверь. Без каких-то приветствий вошел внутрь и уселся на металлический пол. Через несколько минут пространство деформировалось, открывая всем проход в кошмар. Вскоре трое уже стояли перед каменной аркой врат. «Не забывайте», — первой нарушила тишину Катран. «У нас максимум две попытки. После этого артефакт начнет необратимо разрушаться». «Значит, справимся за одну», — произнес Игнат. То ли из-за встречи со стариком, то ли еще из-за чего, но он вошел в состояние бесшабашной уверенности. Он просто знал, что справится. Ну, или умрет. «Вчера у нас почти получилось, но флуктуация нарушила портал», — произнес пастырь. «Катран, ты разобралась, в чем причина? Сможешь исправить проблему?» «Не беспокойся». Кажется, женщина была так же уверена в себе, как и Игнат. «У меня все под контролем». Вместе они еще раз повторили порядок действий. Та самая флуктуация, что разрушила портал вчера, по мнению Катран, была вызвана сместившимся балансом энергии. Игнат пустил свою силу в обход механизма. С одной стороны, напитанная его волей энергия помогла найти перекресток. С другой, артефакт был рассчитан на строгое количество силы и не смог справиться с ее переизбытком. «Хорошо», — кивнула Катран, которая успела развернуть какое-то оборудование из здоровенного рюкзака. «Делай, как вчера, и не беспокойся об остальном. Можешь начинать». «Принял», — кивнул Игнат. В душе он ощутил легкое беспокойство, но уверенность в себе осталась на месте. Поэтому, ни капли не сомневаясь, он подал силу, наполняя артефакт энергией. Началась первая стадия активации. Все было в норме, как вчера. Энергия вспыхнула сферой и растянулась в проеме арки. «Подавай силу!» — крикнула напряженная Катран. «Началось!» — сжав зубы, подумал Игнат. Он подошел к отмеченной магистрали и подал энергию напрямую. Тут пришло ощущение связи с формирующимся порталом. Игнат напряг волю, желая получить таинственный перекресток. Подземный чертог огласили треск и хлопки беснующейся энергии. Вспышки света плясали на камне. «Не беспокойся ни о чем!» — донесся крик Катран. «Главное, держи портал!» Игнат не ответил. Он изо всех сил представлял некий небольшой мир, связывающий другие миры хаоса. Такой путь был бы смехотворен в любой научной сфере, но чистый хаос именно так и работал. Внезапно энергия успокоилась и потемнела. Присмотревшись, Игнат понял, что на самом деле она стала прозрачной. Темным было пространство на другой стороне. Портал начал стабилизироваться. В этот момент пришла та самая волна искажений, нарушая работу почти готового портала. Благо, Катран не подвела. Достав из кармана, она зашвырнула в пространственный переход один из своих артефактов. Напряженный Игнат лишь мельком заметил, что тот явно содержит в себе порядок. Он напрягся, ожидая чего угодно, но все прошло на удивление гладко. Энергия начала быстро стабилизироваться, открывая наблюдателям вид на ту сторону. Миг, и портал приобрел полную стабильность. «Получилось?» — спросил Игнат. Все произошло так быстро и легко, что появилось ощущение недосказанности. «Мы-то откуда знаем?» — произнесла стоящая рядом Катран. «Ты у нас вдохновитель идеи». Она сделала было шаг вперед, но была остановлена жестом Ксеноса. «Подождите», — сказал пастырь. «Оставайтесь пока на месте». Катран на это лишь пожала плечами. Игнат также особо никуда не рвался. Замолчав, они оба наблюдали за порталом. Казалось, тот уводил куда-то в первозданную тьму. Игнат вспомнил, что вчера, когда портал едва не открылся, вид был другой. Тем временем пастырь осторожно подошел ближе. Ощущалось, что Ксенос предельно напряжен. Игнат и сам, наблюдая за темнотой на той стороне, ощущал растущую настороженность. Неудивительно, ведь, несмотря на план, нечто под названием «Перекресток» было новым для всех присутствующих. Что могло быть в месте, где пересекаются миры хаоситов? Все, что угодно. «Я думаю...» — начал было пастырь, но договорить не успел. В следующий момент будто сама тьма с той стороны ожила. Из портала рванул целый каскад теней, будто бы состоящих из черного дыма. Это произошло на слишком высокой скорости даже для Игната. К счастью для него, самой близкой целью был Ксенос. На автомате, ускорив разум, Игнат мог лишь наблюдать, как неизвестный враг приближается к пастырю. Но за тысячную долю секунды до столкновения тот применил какую-то технику. Силуэт Ксеноса будто начал мерцать, разделившись на несколько полупрозрачных. Дымчатые тени прошли сквозь него, не нанеся ущерба. Продолжая мерцать, пастырь рывками начал отходить от портала. Щупальца тьмы продолжали его преследовать. Это дало Игнату и Катран время среагировать. «Я ударю светом!» — транслировал он мысль, уже готовя атаку. «Ты закрой портал!» От Катран пришло подтверждение. Больше не обращая ни на что внимания, Игнат быстро преобразовал энергию в аспект света и начал нацеливать атаку. Следовало поторопиться. Сгусток тьмы преследовал пастыря, и неизвестно, сколько тот мог поддерживать свою мерцающую технику. Наконец, вспышка ослепляющего света разорвала тьму подземного чертога. Луч света мгновенно разрезал тени. Сгусток, что преследовал пастыря, потерял подпитку из портала и начал замедляться. Однако это не принесло легкой победы. Тьма с той стороны продолжала напирать. «Давай быстрее!» — послал Игнат мыслесообщение Катран. «Эта дрянь продолжает напирать!» «Сдерживай! Не отвлекайся!» — ответила женщина. «Нужно прервать процесс осторожно, чтоб не повредить врата!» Игнат лишь сжал зубы, усиливая поток света. На несколько мгновений это привело к шаткому равновесию. Тьма продолжала давить, но свет справлялся с давлением. Вот только вскоре ситуация изменилась. «Бездна зовет тебя, проводник!» В голову Игната ворвался многоголосый шепот. «Прими бездну, и бездна примет тебя!» Ментальное давление было столь мощным, что хаосит невольно покачнулся. Навык начал быстро терять силу. «Эй!» — закричала Катран. «Продержись еще немного!» Игнат встряхнул головой, пытаясь удержать навык. Из-за момента слабости тьма с другой стороны начала вновь просачиваться через портал. Сменив цель, она начала расходиться шлейфами дыма, которые рванули теперь уже в сторону Игната. В этот момент Катран, наконец, достигла своего. Портал лишился подпитки, из-за чего начал быстро терять стабильность. Еще через долю секунды он с сухим хлопком развеялся. Игнату больше не было нужды сдерживать напирающую стихию. Тут же, расфокусировав свет, он начал рассеивать сгустки тьмы, отсеченные схлопнувшимся порталом. Несколько мгновений, и подземный чертог вновь погрузился в спокойствие. «Ах, фу!» Игнат вытер холодный пот со лба. «Это было опасно!» «Эй, ты куда направил портал?» Взорвалась праведным гневом Катран. «Убить нас захотел!» «А я тебе что?» — вскинулся Игнат. «Каждый день гуляю в перекрестке». «Спокойно. У нас и правда нет опыта», — как ни в чем не бывало, произнес пастырь, возвращаясь к ним. Ксенос, спасаясь от тьмы, ушел довольно далеко в сторону. «Возможно, мы и попали на перекресток, но он уже был уничтожен». Игнат был согласен с Ксеносом, хотя подробности бы не помешали. «Что это было?» — спросил он. «Похоже на первостихию тьмы», — вмешалась Катран, не приминув блеснуть своими знаниями. «Дрянь, что называется бездной, является ее детищем». Игнат лишь молча выслушал это. Все, что происходило за пределами Земли и сопряженным с ней вражеским миром, оставалось для него тайной. «Быть может, когда-нибудь потом мне и суждено увидеть множество миров», — подумал он. «Но сейчас ситуация не располагает». В следующие несколько минут они позволили себе передышку. Катран проверила врата, подтвердив рабочее состояние артефакта. «Ну давай, проводник хаоса», — язвительно произнесла женщина, закончив приготовление. «Еще попытка. Только в этот раз можно не в средоточие тьмы или первородного пламени. Что-то побезопаснее, хорошо?» Кажется, ее вера в успех поугасла. Игнат и сам только сейчас начал понимать, как же мала вероятность успеха. Кто продолжал верить в него, так это пастырь. «Проводник хаоса найдет верный путь», — уверенно произнес Ксенос. Игнат лишь вздохнул. Ему было даже неловко от такой поддержки. «Я готов», — произнес он. Хасид встал с камня и подошел к вратам. Стоящая неподалеку Катран кивнула ему. Вздохнув, Игнат вновь зачерпнул энергии из источника. «Я должен справиться», — подумал он. «Иначе война для Земли многократно усложнится». Сконцентрировав волю, Игнат вновь подал хаос во врата, давая заряд для первичной активации. Началась очередная попытка. Ощущалось, что врата здорово подрастеряли в прочности. Камни едва заметно вибрировали. В трещинах периодически вспыхивали крошечные разряды, нервируя хаосита. Наконец, пришел момент подать энергию и направить открытие портала лично. Выдохнув, Игнат сделал то, что требуется. Собрав воедино как можно более точный образ перекрестка, он наполнил этой информацией силу, что должна была воплотить желание хозяина и пустить ее в дело. Энергия в проеме вспыхнула и рассеялась, принимая форму ровной поверхности. Постепенно за ней начал проступать некий пейзаж. Все трое напряженно вглядывались, стараясь разобрать хоть что-то и предупредить возможную опасность. Наконец, поверхность портала стала достаточно прозрачной, чтобы можно было увидеть крупное помещение. «Похоже на зал», — подумал Игнат. Источники света намекали, что место заселено разумными существами. Это зажгло надежду на успех в душах хаоситов. Следующие несколько мгновений Катран устраняла остаточную флуктуацию, потратив на это последний расходник. Когда она закончила, стабилизация портала завершилась. «Действуем в прежнем порядке», — Тут же среагировал пастырь, который стоял ближе всех к арке. В его мыслях сквозило нетерпение и надежда. Это была их последняя попытка. Если Игнат вновь ошибся, на их планах можно ставить крест. А, возможно, и на будущем. Игнат, а за ним и Катран, также приблизились к арке. На их глазах пастырь подошел к порталу, а затем преодолел мембрану, оказавшись на другой стороне. Мгновение шло за мгновением, но никто не спешил нападать и уничтожать наглеца. Наконец, Ксенос обернулся, давая понять, что можно входить. Сгорающие от любопытства напарники Ксеноса не замедлили преодолеть портал. Миг, и Игнат совершил путешествие, оказавшись где-то в чуждом мире. Он тут же начал вертеть головой, впитывая картины незнакомого интерьера. Это и правда был большой зал. Пол здесь покрывала смесь пыли и грязи, в которой иногда взгляд отмечал ржавые железные обломки, назначение которых уже невозможно было угадать. Стены несли на себе следы грубой отделки. Все это Игнат отметил лишь мельком. Его внимание было приковано к крупной фигуре впереди. Она выглядела как монстр в 5 метров высотой. Из-за покрывающих ее пыли и грязи фигуру можно было бы спутать с устрашающей статуей. Но никто из присутствующих не обманулся. Это было живое существо, и оно давно обнаружило незваных гостей. Фигура дернулась, окутавшись пыльной взвесью. Глаза монстра открылись, вспыхнув в темноте 2 алыми огнями. Привратник сфокусировал зрение на троице хаоситов. «Так, кто это у нас здесь?» Чужая мысль и речь ощущалась, словно рокот дракона. «Птенец и 2 бездомных ничтожества. Очень интересно!»